Глава 5. «Как дела?» — спросил я бледного Артема, сидящего на кровати. «Нормально», — покачал он головой. «Но туда соваться я больше не собираюсь». «К сожалению, придется», — вздохнул я. «Что?» — Артем удивленно посмотрел на меня. «О чем ты?» «Нам надо вернуться, я хочу кое-что проверить». «Но зачем?» — возмутился он. «Мы там чуть не погибли». «Но не погибли же», — отмахнулся я. «Не бойся, все будет нормально. В этот раз мне нужно не так близко. Хватит где-то километра. Но чтобы я мог видеть ту гору, точнее, обломки от нее». Артем скривился, но не стал спорить. «Дай мне несколько минут», — попросил он. «Конечно». Я закрыл дверь и вышел во двор. Взглянул на небо, уже давно полдень, а я еще даже не завтракал. «Ну ничего, сейчас вот кое-что проверю и поем». Во дворе суетились чебуреки, убирали последствия высшего проклятия. От него все растения во дворе начали бурно расти и стали агрессивными. Да, я некоторое время наблюдал за их работой. Одного чебурека крапива по спине отхлестала, а неосторожного елду плющ вообще в сторону жоп выбросил. «Опасная работа у ребят, ничего не скажешь». Вскоре вышел Артем. Я позвал гомункула, и мы отправились в путь. «Готово», — сказал он, когда мы вышли из портала и оказались в метели. «И где эта гора?» — спросил я, оглядываясь. «Где-то там», — Артем показал пальцем. Правда, учитывая, что вокруг бушевал вихрь, понятнее от этого не стало. «Давай поближе», — велел я. «Ты уверен?» — помрачнел Артем. «А если это чудовище снова вылезет?» «Мы успеем сбежать, не бойся», — отмахнулся я. «В тот раз мы были слишком близко, и сработал эффект неожиданности». Горько вздохнув, Артем открыл портал, и мы перенеслись на несколько сотен метров. Отсюда я уже видел знакомые следы трещин вдали и обломки ледяной горы. «Значит, мы не так уж далеко от цели». Артем обхватил себя руками от холода, а я вынул жезл из чехла и махнул им, материализовав перед собой ритуальный круг. После этого я быстро зачитал заклинание, и ритуальный круг стал полупрозрачным. Теперь я мог видеть через него то, что не видел невооруженным глазом, а именно души. Ритуал выделял их, окрашивая в черный. Я прищурился, вглядываясь в них. На месте бывшей лаборатории осталось немало душ, в том числе и весьма могущественных. Я заметил сразу две весьма крупные, скорее всего, это души высших существ. Либо монстров, либо магов. «Отлично», — кивнул я. «Возвращаемся». «И все?» — удивился Артем. «Да, но мы позже сюда вернемся». Артем скривился, но тут же открыл портал. После прибытия в замок я ушел в свою комнату, разложил там запись у некроманта Вакулина и принялся думать над своей идеей. Я собирался использовать результаты исследования некроманта, чтобы создать жнеца душ, точнее его зародыш. Проблема была в том, что у меня слишком скудные знания в этой области. Мне известны только два ритуала, связанные с душами. Один я использовал недавно, чтобы увидеть их. А второй называется ритуал сбора душ, и он приманивает их. Слабое место в моем плане – нехватка опыта в работе с душами. Но я знал одного мага, который, скорее всего, в совершенстве овладел алхимией душ и даже смог с помощью нее каким-то образом значительно продлить свою жизнь. Я позвонил Бориславу и описал ему свою проблему. «Что ты задумал? Зачем тебе это?» — спросил он. Я не стал от него скрывать и рассказал о моей задумке. «Это амбициозно», — пробормотал он. «А если эта тварь не станет тебе подчиняться, тогда я сбегу. Но по моим прикидкам все должно получиться. Есть еще один плюс. В случае успеха я смогу увидеть, что стало с Филиппом. Может, еще существует способ помочь ему?» Борислав некоторое время молчал. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я помогу тебе. У меня есть один эликсир, который должен решить твою проблему с душами». «Обе проблемы?» — уточнил я. «Да, обе. Но взамен ты дашь мне изучить тварь, которую создашь. Если, конечно, у тебя все получится. Договорились. Можешь еще одолжить мне артефакт спасения жизни? Со смешком попросил я. Там такой энергетический фон, что обычные методы перемещения не сработают. Ладно, одолжу на денек, проворчал Борислав. В ближайшие дни отправлю тебе все нужное. «У меня есть время до завтрашнего утра», — возразил я. «Основной ингредиент у меня лишь временно». «Да что ж такое? Жди посылку вечером. Мне еще надо это зелье приготовить». «Спасибо». Я отключился и вернулся к своим расчетам. Нельзя допустить ни единой ошибки. Закончив с расчетами, я взялся за приготовление растворов к ритуалам. Спустя несколько часов прилетела птичка Борислава и принесла мне мешочек, в котором находился небольшой пузырек из темно-желтого стекла и кольцо, приклеенное к толстой металлической шайбе. Это и есть артефакт спасения жизни. Кольцо выдернет хозяина и переместит его к шайбе, даже если расстояние будет огромным, а магический фон нестабильным. Я надел кольцо, взял пузырек и позвонил Артему. «Готов отправляться?» — бодро спросил я. «Нет», — сухо ответил Артем. «Тогда через 10 минут выходим. Жди меня на парковке». Отключившись, я сходил в зал реликвий и позвал туда гомункула. «Забирай скрижаль, слейся с нею», — решил я. «А потом бери внешний источник. В этот раз придется выложиться на полную и даже рискнуть скрижалью. Если вдруг Филипп нас атакует, то она может разбиться». Я взял пространственную иглу, и мы со стражем переместились к парковке. Там Артем открыл портал. Оказавшись в нужном месте, я сказал: «Возвращайся в замок, дальше я сам». «Ты уверен?» — с сомнением спросил Артем. «Ты же сам не хотел тут находиться», — хмыкнул я. «Ну, смотри сам». Артем пожал плечами, открыл портал и ушел. А я принялся готовиться к ритуалам. Нарисовал первый ритуальный круг, положил в центр сердце кровавого дьявола и закапал новой порцией крови высшего существа. Эх, коллекция крови высших из моего тайника потихоньку тает. Затем я перешел ко второму ритуалу. На этот раз в центр круга я положил бочку с плотью и кровью Евграфа. Для сегодняшнего ритуала я забрал больше половины всех запасов. Если моя затея провалится, то я понесу невосполнимые потери. Третьим я подготовил ритуал сбора душ. Для него требовался очень сложный раствор, который я сделал, пока ждал птичку Борислава. Единственный плюс – ингредиенты хоть и были редкими, но не высшего ранга. «Ну что, готов?» – взглянул я на гомункула. Он стоял неподалеку и напряженно смотрел в ту сторону, откуда в прошлый раз вылезли щупальца. В кулаке он сжимал внешний источник. Разумеется, страж не ответил. Наконец я начал читать заклинания. Первым активировался третий ритуальный круг. Он засиял слабым призрачным светом, и над ним появился едва заметный прозрачный вихрь. Зашумел ветер. Гомункул, стоящий рядом со мной, подобрался. Издали послышался вой Филиппа, земля под нами затряслась. Я махнул жезлом, материализовав перед собой ритуальный круг. Зачитав заклинание, я смог увидеть души. Они огромной толпой летели в сторону ритуального круга, словно стая голодных гончих, которая несется на запах свежего мяса. Души ворвались в прозрачный вихрь и закрутились там. Одна за другой они все оказались втянуты в этот водоворот. И когда последние души, которые явно раньше принадлежали высшим существам, были заперты в этой ловушке, я откупорил бутылек, который прислал мне Борислав, и плеснул содержимое прямо в водоворот. Во время проработки плана единственное, с чем я не смог разобраться, это как объединить души в единую сущность. Некромант Вакулин для этого использовал способы из магии смерти. Я бы рано или поздно тоже нашел метод, и, скорее всего, он был бы даже более эффективным, чем у некроманта. Но у меня просто-напросто не было времени. Поэтому я и воспользовался помощью Борислава. Благодаря своему ритуалу, который позволял видеть души, мне удалось воочию проследить за действием эликсира. От него души, словно взбешенные, принялись пожирать друг друга, продолжая крутиться в водовороте. Я напряженно наблюдал за этим, не сводя взгляда. Земля под ногами продолжала дрожать, но Филипп пока не начал действовать. Когда душ осталось всего несколько штук, я начал читать второе заклинание и запустил ритуал призыва крови. Он сработал как надо. Кровавый клон вырвался из лаборатории и за несколько мгновений оказался внутри ритуального круга. Как и в прошлый раз, алая клякса зависла над сердцем кровавого дьявола. Филипп заревел, из-под земли вырвались щупальца, во все стороны разлилась смертоносная энергия. Но я был готов к появлению монстра, как и гомункул, поэтому не пострадал. Я посмотрел на прозрачный вихрь, на то, что вышло в результате сжатия душ. Раньше каждая душа по отдельности была невидимой, но сейчас образовавшаяся тварь уже была видна невооруженным взглядом и походила на черное пятно, плавающее в центре вихря. Если верить записям некроманта, то это зародыш жнеца душ. Я зачерпнул побольше энергии из внешнего источника, и мое тело засветилось. Махнул жезлом, и в небе появился материализованный гигантский ритуальный круг. Я зачитал заклинание. Из ритуального круга вырвались цепи с острыми наконечниками. Они рухнули вниз, прямо туда, где находились кровавый клон и сердце кровавого дьявола. Цепи разрушили ритуальный круг и схватили сердце вместе с алой кляксой. Клона притягивало именно сердце, поэтому, когда ритуал разрушился, он сбежал не сразу, хоть и начал активно шевелиться. А тем временем цепи просто-напросто закинули кровавого клона внутрь призрачного вихря, а само сердце по моему приказу схватил гомункул. Я махнул жезлом и убрал крышку с бочки. Вокруг распространилась аура плоти Евграфа. «Филипп!» — крикнул я. «Постой!» Щупальца, ощутив ауру Евграфа, замедлились. Им осталось еще 10 метров до нас. Я убрал сердце кровавого дьявола в металлический короб и внимательно посмотрел на то, что происходит в прозрачном вихре. А там кровавый клон и то, что в будущем должно было превратиться в жнеца душ, вступили в непонятную борьбу между собой. Черная и красная кляксы пытались пожрать друг друга. Я усмехнулся, мысленно поблагодарив Борислава. Его эликсир действовал безотказно и превращал любые души в жадных тварей, пытающихся сожрать все, что входит в пределы их чувств, даже если это кровавый клон. И, естественно, хрень, которую из моей крови создал Тимур, дала отпор. Я взмахнул жезлом, и бочка полностью растворилась. Специально такую подготовил. На ритуальном круге с жижей растеклась кровь и плоть Евграфа. Щупальца Филиппа совсем остановились. Он явно был в замешательстве, ощущая знакомую ауру. Не обращая на это внимания, я зачитал новое заклинание. Ритуальный круг вспыхнул, и плоть с кровью закрутились в небольшом мясном торнадо. Да, в этот раз все три ритуала так или иначе были связаны с созданием торнадо. Я взглянул на прозрачный вихрь, в котором две кляксы уже не могли оторваться друг от друга. Затем, достав сердце кровавого дьявола, указал жезлом перед собой и материализовал ритуальный круг. Капнул каплю крови высшего существа на сердце, и из него выделился новый кровавый туман, который обволок материализованный круг. Я зачитал заклинание. Это была упрощенная версия призыва крови. Расстояние было совсем маленьким, поэтому хватило и его. Призыв крови сработал и выдернул алую кляксу из вихря, а вместе с ней и зародыша жнеца душ, который не желал отпускать кровавого клона. Когда я думал над своим планом, то одной из главных проблем было именно воздействие на души. С нынешним уровнем сил я не способен на это. У меня бы тупо не получилось выдернуть зародыш жнеца душ из вихря. Но благодаря эликсиру Борислава удалось подготовить ловушку. Две кляксы, черная и красная, летели в мою сторону. Но я встал таким образом, чтобы на их пути был мясной вихрь. Эти две кляксы врезались в него, и я тут же отменил ритуал призыва крови. Убрав сердце кровавого дьявола, я внимательно наблюдал за тем, что происходит. Три высшие силы, душа, кровь и плоть, столкнулись в борьбе энергии и материи. Теперь оставалась финальная часть плана. Я достал пустой ретранслятор и прикоснулся им к внешнему источнику, который лежал в ладони гомункула. Ретранслятор тут же наполнился. Затем я достал второй, третий, четвертый. После этого запас источника упадет где-то процентов на 15. А учитывая, что я и так много раз использовал его, сейчас там около 80% от первоначального запаса. Но ничего страшного, это того стоит. Я метнул первый ретранслятор в сторону вихря, и он тут же был поглощен кровавым клоном. По сути, этот клон создан из моей крови, и он должен помнить мою собственную энергию. В вихре алого стал он немного больше. Я метнул второй, третий, четвертый ретрансляторы. Вихрь почти полностью окрасился в алый. Откуда-то из его недр раздался жутковатый потусторонний вой, а затем все закончилось. Вихрь вдруг замер, словно окаменел, а затем резко развалился и превратился в пыль. На землю опустилось гуманоидное существо, чем-то похожее на гомункула. У него была темно-алая твердая кожа, больше похожая на панцирь. Длинные, тонкие руки с заостренными пальцами. Из его локтей выросли короткие алые шипы, ноги в коленях были чуть подогнуты, и существо слегка наклонялось вперед. Я выдохнул. Значит, Тимур все же довел его до физической формы. Просто, скорее всего, клон не мог долгое время в ней пребывать. Я внимательно смотрел на этого стража, тот медленно крутил головой. Щупальцы Филиппа вдруг резко приблизились к нам, но не стали атаковать, а легли рядом. Они слегка вибрировали. Кровавый монстр медленно повернулся ко мне. От его тела разошлась энергия высшего ранга, и она явно превосходила мощь гомункула. Я зачерпнул энергии из внешнего источника и засветился. Мы с этим парнем внимательно смотрели друг на друга. У существа были темно-алые глаза без зрачков, и в них угадывался разум. Не такой, как у человека, но довольно близкий к нему. Я знал, что так и случится. Ведь кровавый клон сожрал зародыш жнеца душ, который был сформирован сгущением десятков душ. Душа порождает разум, а разум порождает личность. «Ты создан из моей крови и моей энергии», — медленно сказал я, продолжая светиться. «Подчинись мне, и я помогу тебе обрести полноценный разум». Связь между нами стала сильнее, несмотря на трансформацию, через которую прошел клон. Я прекрасно чувствовал его, как и он меня, а еще он понимал мои слова. Страж медленно кивнул. «Я расслабился, сработало». Повернувшись в сторону лаборатории, я взглянул на дрожащие щупальца и сказал: «Пойдем посмотрим, что там такое внутри». Аэтерн. В этом месте давно нет жизни, лишь черная пустошь, на краю которой возвышается громадная башня из черного камня. Ее верхушка заметно светлее, чем остальная часть. Поэтому башня напоминает сигарету. Сейчас на последнем этаже этой башни сидел и злобно дышал громадных размеров гипнотитан темно-фиолетового цвета. Он был выше 3 метров и шире 5, а его складки волнами раскинулись вокруг него, подобно пышному платью аристократки или расплавленному мороженому. Гигантское существо уже много лет не могло встать на ноги. Оно лишь постоянно курило, нюхало и ело. «Кря!» — грозно протянуло существо, требуя ответа у своих подчиненных. Перед ним за круглым столом сидели еще 3 гипнотитанов. Они были одеты в разноцветные одежды, их спины были открыты. Словно в ответ на грозный рык гипнотитана, По обе стороны от него зашевелились два черных монстра, которые постоянно меняли свою форму. Если бы кто-то из старых высших магов Земли увидел их, он бы точно их признал. Это были знаменитые кошмары, существа которых боялись даже маги четвертого шага. Один такой кошмар уничтожил весь императорский дворец, разбив вдребезги всю защиту, а затем еще и убил одного высшего мага из императорского рода. Но сейчас эти кошмары стояли по обе стороны от громадного гипнотитана, словно его слуги. «Великий враг предугадал наш ход», — раздался мрачный голос на человеческом языке Аэтерна. Это заговорил один из троих гипнотитанов, сидящих за столом. Он был темно-синего цвета с внушительной, как морда коня, головой. «Он разрушил наше тайное убежище», — прорычала вторая из тройки, темно-розовая гипнотитанша. «Это было самое безопасное место на Земле, прямо под великим монстром!» «Кря!» — рыкнул здоровяк. Он с трудом поднял руку и понюхал ладонь. «Откуда он узнал о нас?» — процедил третий гипнотитан, светло-голубой с ирокезом из грибов на голове. Дальше гипнотитаны начали говорить один за другим. «Этот человек шаг за шагом наносит по нам сокрушительные удары. Сперва он помешал нашим планам в одной из человеческих стран». «Да, именно через него Альгорна предупредил человечество о кошмарах и раскрыл наш заговор. Позже он сделал кое-что более страшное. Он призвал более двух десятков наших сородичей и взял их в плен. Затем он уничтожил нашу ценную марионетку, которая разрабатывала очень важный антимагический металл. Хорошо, что мы уже получили формулу. А когда мы освободили наших сородичей, он призвал их еще больше. Что еще важнее, мы потеряли высшего монстра, мистера Обезьяну». «Кря!» — рявкнул недовольно здоровяк. «У нас и так слишком мало высших монстров на Земле, но из-за действий этого человека мы потеряли такого ценного солдата. Как жаль, как жаль!» «Кря!» — заорал здоровяк. «Мы готовились нанести ему сокрушительный удар, когда он призвал 60 наших сородичей», — пояснил светло-голубой гипнотитан. «Однако этот человек вдруг уничтожил наше тайное убежище, которое мы создали 200 лет назад прямо под великим монстром». «Мне кажется, он предупреждает нас», — предположила гипнотитанша. «Если мы продолжим нападать на него, то он ответит еще жестче». «Мне тоже кажется, что это было предупреждение. Он не стал убивать наших сородичей. Они сейчас бродят где-то во льдах и мерзнут. Но мы не знаем, как их спасти. Та местность слишком опасна, и мы не сможем в ближайшее время никого отправить за ними». «Не забывайте про великого монстра», — напомнил темно-синий. «Кря!» — зарычал здоровяк. Все три гипнотитана поднялись и обратились к огромному. «О, великий вождь! Подскажите, что нам делать? Поделитесь своей мудростью. Этот человек стал большой угрозой нашему плану по порабощению всего мира». Здоровяк успокоился. «Кря!» — задумчиво протянул он и закурил свой палец. Ему предстояло решить, как поступить с новым врагом, с великим врагом.